Она отправила письмо и задумалась о написанном. О риске не разглядеть в происходящем или надвигающемся на нас долгожданное событие, потому что оно выглядит не так, как мы себе это представляли. Она ведь тоже вела себя, как Экспокс. Большую часть своей жизни она провела, не сводя глаз с горизонта, а теперь перестала ждать. Но не это ее тревожило. Ее беспокоило другое. Узнает ли она победителей, когда те появятся на горизонте? Каждый раз, когда ее охватывало смятение, она звонила своей подруге. «Как дела?» – жизнерадостно спросила Нэнси. «Так себе», – кратко ответила Лаура. «В чем дело? Похоже, я отождествляю себя с одним персонажем, и это меня очень расстроило», – пояснила Лаура, зная, что Нэнси, ее коллега, поймет ее с полуслова. «Как скверно», – прокомментировала подруга. «А о чем речь? Ты ведь знаешь, что я давно оставила мысль о серьезных отношениях. И вот я сталкиваюсь с одной парочкой, которая ходит ко мне на прием, а также Эмейлом коллеге, сложенной в него сказкой. Все это заставляет меня переосмыслить свою позицию. И самое ужасное, я не могу парировать их аргументы, даже наедине с собой. Просто ты всегда придерживалась слишком косного взгляда на свою личную жизнь. Как щит выдвигала его вперед и пряталась за ним. Почему ты так говоришь? Послушай, я много раз направляла к тебе мужчин, женщин, влюбленные пары. Я знаю, что ты настоящий энтузиаст своего дела. Каждого человека, отправляющегося к тебе, ты выслушиваешь, обучаешь новому, пытаешься убедить в важности личных отношений, способствующих личному росту и являющихся идеальной средой для духовного развития. Рассказываешь о неоспоримых достоинствах совместной жизни, но похоже, что сама ты живешь под другим законом. Ты остаешься со своими мечтами о несбыточном, своими условностями и одиночеством. Довольно, я не одна. Ты знаешь, о чем я, Лаура. По-моему, настало время трезво взглянуть правде в глаза и присмотреть некоторые решения. В конце концов, постановила Нэнси, возраст обязывает. Ты этого достойна! Или я не права? И обе долго смеялись в телефонную трубку.